4. На этот раз она прошла почти 2 квартала, и тут ей опять стукнуло в голову, что передняя дверь все-таки не заперта надлежащим образом. Она знала, что все в порядке, но все равно опасалась, а вдруг нет. Встав на углу Форд и Диконес, она попыталась решить, что ей делать. Уже почти убедив себя, что все в порядке и надо идти дальше, она заметила желтую машину, проехавшую перекресток в квартале от нее. Это была не Вильмина машина, это вообще был Форд. Но Нетти решила, что это знамение, и поспешила обратно к дому, чтобы проверить обе двери. Закрыто. Она дошла почти до тротуара, и тут ей подумалось, что надо бы еще проверить дверцу буфета, чтобы убедиться, что она надежно закрыта. Она знала, что все закрыто, но боялась. А вдруг нет? Она открыла переднюю дверь и вошла в дом. Бандит бросился к ней, радостно виляя хвостом. Она погладила его всего один раз, потому что нужно было скорее закрыть дверь, а то ведь эта малахольная полячка может явиться в любое время. Нетти захлопнула дверь, закрыла ее на задвижку и поспешила в сарай. Разумеется, буфет был закрыт. Она вернулась в дом и на секунду остановилась на кухне. Она опять испугалась, что дверца буфета на самом деле не заперта. Может, она недостаточно сильно потянула за ручку, чтобы быть абсолютно на 100% уверенной? Может, дверца просто застряла? Она вернулась в сарай для последней проверки, и тут опять зазвонил телефон. Нетти побежала в дом, зажав в потной руке ключ от буфета. На кухне она налетела на стул, ударила голень и закричала от боли. К тому времени, как она вошла в комнату, телефон замолчал. «Не могу я пойти на работу сегодня», — прошептала она. «Я должна...» «Охранять?» «Правильно, надо остаться и охранять». Она схватила трубку и быстро набрала номер, прежде чем робость и неуверенность попытаются вгрызться в нее, как бандит вгрызается в свои сыромятные жевательные игрушки. «Да», — раздался в трубке голос Полли. «Ателье мы тут шьем понемножку». «Здравствуй, Полли, это я». «Нетти, что с тобой? Ты в порядке?» «Да, но я звоню из дома, Полли. У меня тут желудок совсем взбунтовался». И это пока что была не ложь. «Я боюсь выходить из дома». И это тоже была чистая правда. «Я знаю, что нужно пропылесосить второй этаж, и телефонист должен прийти, но...» «Ничего-ничего», — оборвала ее Полли. «Телефонист придет только после 2, а я все равно собираюсь уйти пораньше. Руки очень болят, долго работать не получается. Я его сама встречу». «Если я тебе нужна, я могу...» «Да нет, правда», — мягко успокоила ее Полли, и у Нетти на глаза навернулись слезы. «Полли такая добрая, такая хорошая». «Нетти, боли не сильно острые. Может вызвать доктора?» «Нет, не острые. Так, колики. Все нормально. Может быть, я приду во второй половине дня?» «Не надо», — быстро сказала Полли. «За все время, что ты у меня работаешь, ты ни разу не попросила отгулов. Давай залезай в кроватку и постарайся поспать. И сразу предупреждаю, если ты сегодня придешь, я все равно отошлю тебя обратно». «Спасибо, Полли», — сказала Нетти. Она готова была разреветься. «Ты так добра ко мне!» «Это все потому, что ты заслуживаешь хорошего отношения. Ой, мне пора идти, Нетти. Клиенты пришли. Ложись. После обеда я позвоню узнать, как у тебя дела». «Спасибо». «Да не за что. Все, пока». «Пока-пока», — сказала Нетти и повесила трубку. Она подошла к окну и отодвинула занавеску. Улица была безлюдна пока что. Она сходила в сарай, открыла буфет и вынула абажур. Чувство облегчения и покоя сразу взяли верх над тревогой. Она взяла абажур с собой в кухню, вымыла его теплой мыльной водой и тщательно вытерла полотенцем. Потом открыла ящик и достала мясницкий нож. Вместе с ножом и абажуром она вернулась в гостиную и уселась в кресло. Так она и просидела все утро, с абажуром на коленях и мясницким ножом, стиснутым в правой руке. Телефон звонил дважды, но Нетти не брала трубку.